Глава 21. Эксперимент в методологии. Монетизация льгот. Летом 2004 года в Госдуме был принят, а в Совете Федерации утвержден закон, заменяющий предоставление льготным категориям граждан ряда благ в натуральном выражении денежными выплатами. Власть настояла на своем, большинство населения с этой акцией было не согласно. Возник социальный конфликт, как говорит, латентный, дремлющий, хотя он и прорывался в отдельные демонстрации. Он выявил важную деформацию знания власти о России как цивилизации. Из нее было исключено традиционное знание, выработанное в культуре России, и неявное знание чиновников. При этом оказалось выхолощенным и рациональное знание, выраженное в аналитических материалах социологов. Почему загорелся этот сыр-бор? Казалось бы, из-за гораздо более сильных ущемлений наши люди не волновались. Власть отнимала все сбережения, снижала доходы и в 3, и в 4 раза никаких протестов. А тут из-за мелочи столько шуму. Власти пришлось сильно потрудиться, чтобы найти десяток пенсионеров и ветеранов, которые перед телекамерами выразили бы глубокое удовлетворение тем, что получат живые деньги, вместо каких-то там лекарств или бесплатного проезда. Положение действительно странное. Министры наперебой убеждают, что люди деньгами получат гораздо больше, что им это выгодно, что власть потратит на льготы намного больше, чем тратит сейчас, а люди упираются и не желают выгоды. С другой стороны, к чему бы такая забота о неразумных? Зачем на них тратиться? Пусть бы себе и получали свои жалкие натуральные крохи, если считать не умеют. Зачем так стараться министрам, так радеть о темной массе? В том-то и дело, что вопрос был поднят принципиальный. К деньгам и крохам он не сводится. Тут нашла коса на камень. Столкнулись два мировоззрения, два взгляда на жизнь. Даже, можно сказать, два типа рациональности. И выявился не разрыв, а просто пропасть между властью и массой населения. Произошла разведка боем в гражданской цивилизационной войне внутри России. Войне пока что холодной. Даже удивительно, как это может проявиться в такой капле воды. Говорят, что правительство задумало сэкономить на отказе от выдачи льгот натурой. Заменит льготы небольшими деньгами, а их сожрет инфляция. Наверное, такое соображение было, но это вовсе не главное. Из-за этого власть так бы не уперлась, нашла бы другой способ вытрясти карманы. Главная цель иррациональна. Она лежит в сфере идеалов. Продавливать либеральную утопию, которая уже почти сдохла. Для этого необходимо монетизировать все стороны жизни. И на этом пути правительство взяло курс на последовательный уход государства от обязательств, которые требуют реальных действий и реальных отношений с людьми. Протолкнув свой закон, правительство плюнуло в душу большинству. Доноры Ижорского завода, сдававшие кровь бесплатно и, кстати, не получившие положенных льгот, пишут: «Мы с горечью и недоумением узнали, что доноров хотят лишить немногочисленных льгот. Кровь – бесценный дар. Донорство неоценимо в денежном выражении, льготы – лишь некоторый стимул для участия людей в донорском движении. Это знак признательности и благодарности этим людям со стороны государства». Неужели Россия хочет прославиться как первая страна, загубившая донорское движение? Как надо оскорбить людей, чтобы они такое написали? Сгоряча написали, наверняка не перестанут сдавать кровь, но в этих словах уже знак тяжелого отчуждения от власти. За то, что не хотела понять таких простых вещей. За то, что при помощи СМИ сознание людей расщепляют, их стравливают и соблазняют. Люди не могут возразить и поддакивают, а сердце не лежит. Факт, что у большинства сердце не лежит. Факт, что у большинства сердце не лежит. Потому такие усилия применяло правительство для уговоров. Более того, пассивное сопротивление этой акции было удивительно единодушным. Это говорит о том, что она затронула что-то очень важное, какой-то нерв, людям больно, но объяснить внятно они не могут, да и не обязаны. Но они запомнят, что правительство не пошло на диалог, не обратило внимания на вполне разумные доводы даже очень авторитетных людей. Целый ряд авторов убедительно показывал, что конфликт власти с большей частью населения, вызванный монетизацией льгот, носит фундаментальный характер. Настаивая на своем, власть превратилась в часть своего образа, в экзистенциального врага большой доли народа, ибо она нанесла удар по устоям его представлений о справедливом бытии, а вовсе не по каким-то элементам материального благополучия. Государство попыталось уйти от выполнения вечного договора с народом, и его легитимность пошатнулась. Акция эта была столь странной, что породила конспирологические трактовки. Обозреватель РБК Дейли Чернов писал: «Не исключено, что за реформой по монетизации льгот и надеждой на стихийное возникновение народных протестов против этой реформы стоят одни и те же силы, основная цель которых – дестабилизация обстановки в стране и смещение режима президента Владимира Путина». Так, по словам опрошенных РБК Daily экспертов, прошедшие в 2003-2004 годах через Государственную Думу либеральные реформы, скорее всего, были продавлены олигархами, и теперь те же самые группировки стоят, возможно, за организацией массовых протестов. Основная их цель – дестабилизация обстановки в стране и подготовка почвы для отстранения от власти президента Владимира Путина. Почему проблеме натуральных льгот придали такое значение в реформировании России? Потому что монетизация любых натуральных повинностей или благ есть сильнейший механизм атомизации общества, перевода всех человеческих и социальных отношений на принципы купли-продажи. Льготы – это механизм усложнения общества, повышения его разнообразия. Это знаки отличия, знаки заслуг человека перед обществом и государством. Они важны даже просто как напоминание о том, что существует доблесть и заслуга. Когда-то и в парикмахерской маленького поселка можно было увидеть вывеску «Герои Советского Союза обслуживаются вне очереди». Но ведь она висела не для героев, а для посетителей, чтобы они помнили о героях. Монетизацией правительство стремилось стереть из памяти людей само понятие доблести и благодарности. Давно сказано, не имеет ценности то, что имеет цену. Вот и нанесли удар по сокровенным культурным устоям российской цивилизации. Обмен благами не через куплю-продажу деньги-товар, а в натуре. Важнейший механизм связи людей в семье – роды в народы. При таком обмене прозаическое благо наполняется сокровенным смыслом. Его дарение и принятие приобретают литургическое значение. Человек дарит свою кровь царю, отечеству, народу, а те потом дарят ему льготу. Именно эту систему нерыночных связей между людьми, а также между людьми и государством стараются ликвидировать реформаторы. И это, похоже, одна из их главных забот. Уже на заре реформы это кредо так выразил Буйда в «Независимой газете». Антирыночность есть атрибут традиционного менталитета, связанного с соборной экономикой. Наша экономическая ублюдочность все еще позволяет более или менее эффективно эксплуатировать миф о неких общностях, объединенных кровью, почвой и судьбой, ибо единственно реальные связи пока в зачатке обретут силу лишь в расслоенном атомизированном обществе. Отвечая на вопрос о характере этих связей, этой чаемой силы поэт Иосиф Бродский обошелся одним словом – деньги. Если убрать ругательство, то здесь важные вещи сказаны верно и чеканно. Не должны мы быть связаны кровью, почвой и судьбой. Реформаторы и их любимые поэты нас расслоят и атомизируют, уничтожат нашу соборную экономику. Есть у них для этого чаемая сила – деньги. Тут мы, конечно, затронули лишь верхушку проблемы. Если система льгот и вообще натурных выплат действительно была бы уничтожена, монетизирована, это нанесло бы обществу огромный урон, его даже трудно оценить. Рассуждая о монетизации льгот, министры и губернаторы подменяли понятия, как будто и впрямь не понимали, о чем идет речь. Они представляли льготы ветеранам как разновидность вспомоществования бедным. Это, мол, благотворительность власти, они вправе заменить ее небольшими суммами денег, и нечего нос воротить, даренному коню в зубы не смотрят. Ну, просто нарывались на то, чтобы ненависть у людей отложилась глубоко и надолго. Льготы нигде и никогда не являются подачкой на бедность. Льготы – заслуженное право, заработанное трудом и